Глава 36. Этот ад продолжался 3 дня. Однажды я проснулась, осознав, что я сделала это сама, и меня не будили насильно. Открыв глаза, я села на постели, застонав. Тело отозвалось ужасной болью. Все мышцы будто одеревенели, и даже легкое движение стоило неимоверных сил. За окном еще стояли сумерки. Я медленно обвела взглядом комнату, а затем посмотрела на кровать. Помпей спал рядом. Его светлые волосы разметались по подушке. Глаза были закрыты. Расслабленные от сна линии лица сделали его внешность даже немного невинной. У меня зачесалась рука. Хотелось ударить по этому лицу. Вместо этого я пересилила себя и сдернула с себя одеяло. Мой взгляд упал на ноги, и я зашипела. Ублюдок. Почти все тело было покрыто красными и темными отметинами, а на бедрах было вообще черти что. Поэтому все настолько болело. Еще на одеяле я заметила пятна крови. Вся постель была смята и застелена кое-как. Это был просто ужасный первый раз. Я закрыла глаза. Хотелось убить Помпея. Господи, если я положу подушку ему на лицо и сяду сверху, у него будут силы отбиться? Да о чем я вообще думала, когда стоило бежать, пока этот психопат не очнулся? Чёрт. Я хотела выйти и потребовать у охраны связать его до конца гона. Оттолкнув ногой одеяло, я свесила ноги с кровати. В этот момент на моем запястье сомкнулись пальцы, останавливая, а я, вскрикнув от неожиданности, развернулась и отмахнулась рукой. Она с хлопком влетела в лицо Помпея. Как я и хотела до этого. «Пусти!» — зарычала я. «Я тебе больше не позволю притронуться ко мне!» Помпей сидел по пояс голый. Только одеяло сбилось в районе его бедер, все прикрывая. В отличие от меня, на его теле оставалось всего лишь пара легких царапин, не считая вспыхнувшего на щеке отпечатка от моего удара. «Ты куда?» — произнес он. Его пальцы сжались еще сильнее, не желая меня отпускать. «Чёрт, подальше от тебя, конечно же!» Я силой выдрала руку из захвата. Но стоило мне вскочить на ноги, как они практически сразу же обмякли, и я едва не упала на пол, если бы Альфа не схватил меня и не сгреб, прижимая к себе. Мой позвоночник словно заледенел, и я только и смогла что с шумом втянуть воздух. «Пусти меня, Помпей!» — в панике прошептала я, боясь, что снова повторится ад этих дней. Мои пальцы вцепились в его руку, сильно обвившую талию. Но я не могла ее ни с места сдвинуть. Отчаяние захватило меня. Я думала, что сталкивалась с жутким чувством обреченности, когда Помпей 2 раза пытался меня убить. Но сейчас я достигла самого мрака. «Тихо». Я ощутила его дыхание возле волос, когда он произнес это. Затем он уложил меня на бок, прижав к себе, и мне захотелось закричать. «Всё хорошо. Я тебя не трону». «Тогда отпусти, и все», — вырвалось у меня. «Ты плохо выглядишь. Лежи. Я умою тебя и принесу поесть». «Иди к дьяволу. По чьей вине я плохо выгляжу, по-твоему?» «Я просил тебя уйти 3 раза». «Да как я могла уйти?» Я сжала зубы. Помпей вел себя адекватнее, чем в эти дни. Поэтому страх ненамного отступил, и я могла огрызнуться. Я бы не получила метку. Однако за 3 дня ты не смог ни разу остановиться. Я умоляла тебя много раз. Я думала, что умру. «Я же говорил тебе и об этом, нуб». «Ты...» Я осеклась, не став продолжать и проглотив все другие слова. Затем закрыла глаза и выдохнула, приводя нервы в порядок. Он действительно меня предупреждал. Я не могу наезжать на него за это. Все, что случилось, — это следствие принятых нами решений, и просто отчаяние и обида заставили меня срываться на Помпеи. Ладно, просто отпусти. Хочу умыться. Альфа внезапно перевернул меня на спину и навис, опираясь на руки. Из его взгляда исчезла вся дикость. Сейчас на меня смотрели чистые, словно небо, глаза. «В очередной раз закрываешься от меня?» «Помпей, те времена, когда я была к тебе с открытым сердцем, давно прошли. Мое отношение не изменилось», — спокойно ответила я, поморщившись. «Пожалуйста, отодвинься. Я чувствую себя грязной и хочу принять душ». Вместо ответа он поднялся, а затем взял меня на руки и направился в сторону ванной, отчего я округлила глаза. «Ты не слышал? Отпусти!» Он молча толкнул плечом дверь в просторную комнату. Легко удерживая меня одной рукой, повернул кран, наполняя ванну, а затем бережно опустил меня туда. Я поджала ноги, прикрываясь, и схватила одну из бутылочек, выливая почти всю в набирающуюся воду, чтобы прикрыться пеной. «Достаточно», — произнесла я, выкидывая бутылку. «Ты можешь уйти». Он сел, сложив руки на бортике ванны, и посмотрел на меня. «Я хотел с тобой поговорить, Ноб». «Я не хочу. Все, что мне было нужно, я от тебя получила. Нам нет необходимости пока общаться», — устало произнесла я. «Просто хотя бы раз прислушайся ко мне и уйди». Я не ждала, что он послушает. Но Помпей медленно поднялся и вышел из ванной комнаты, оставив меня одну. Я закрыла глаза и сползла под растущую на воде гору пены. Тело ломило, голова была пустая. Вода щипала ссадины, но эта боль скорее отвлекала, чем приносила дискомфорт. Чёрт, я ведь могу забеременеть после этих ночей, и ничего уже не поделаешь. Эта мысль вызвала горькую усмешку. Ребенок от Помпея. Я просто надеялась, что мое тело подведет, и этого не случится. Что, если ребенок будет Омегой? Никто, кроме меня, не захочет защитить ее, а я и не смогу. Да и если это получится Альфа, то я не хочу быть настолько связанной с Помпеем. Я встряхнула головой. Нет, нельзя о таком вообще думать. Пусть этого не случится. Вымывшись, я медленно вылезла из ванны, едва держась на ногах. Сделав шаг, другой, я забрала с полки халат и, накинув, от бессилия оперлась рукой на стену. Вот дерьмо. Даже когда я со стаей огребали, мне не было настолько плохо. «Грёбаный психопат», — прошептала я. Но мне надо было преодолеть себя и хотя бы выйти из комнаты Помпея. Я могу отлеживаться, но не хочу делать это при нем. Поэтому я собрала волю в кулак и, выпрямившись, толкнула дверь. Помпей ждал меня там, к моему сожалению. Я надеялась, что он куда-нибудь уйдет. Он был уже одет, но так как он не принял еще душ, я чувствовала от него смесь наших запахов, напоминающих, что мы делали прошлыми ночами. «Я сказал принести тебе завтрак». «Без надобности. Я поем внизу», — ответила холодно я. Я сделала несколько твердых шагов к двери, как моя левая нога внезапно споткнулась на ровном месте, и я полетела вниз. В этот момент вместо пола, врезавшись во что-то более мягкое, Помпей поймал меня. «Тебе обязательно так себя вести?» — произнес он, поддерживая меня за талию. Мне не оставалось ничего, кроме как опираться на него. Но продлилось это недолго. Он взял меня и просто перенес, усадив на кровать. Затем сел передо мной на корточке и поднял на меня взгляд, посмотрев в глаза. «Я ошибся. Я признаю это. Прости меня». «Что?» Я замерла, а потом У меня вырвалась неконтролируемая усмешка. Что это было? Помпей извиняется? Мне хотелось смеяться, потому что он делает это в такой ситуации и именно таким образом. Я не ждала от него ничего, но даже если он попробовал, то стоило бы сделать это иначе. «Боже, что?» — произнесла я, не в силах сдержать смех. «Ты серьезно?» На лицо Помпея наползла тень. «Мелисса». Я почувствовала злость. Подняв ногу, я оттолкнула его в плечо со всей силы, но Помпей едва лишь покачнулся. В прошлом он бы мне за это ноги вырвал, но теперь лишь изогнул бровь. Он выглядел немного недоуменным, будто бы не верил, что я это сделала. «Надо же, ты начал называть меня по имени, а не кличкой», — с сарказмом произнесла я. «Но мне все равно кажется, что ни твоего извинения, ни этого недостаточно для того, чтобы я тебя простила. Я бы хотела видеть тебя стоящим передо мной на коленях и умоляющим, как это делала я долгое время. Но я знаю, что ты этого никогда не сделаешь. Тебе всегда было проще кого-то уничтожить, чем исправлять ошибки. Наш разговор закончен, Помпей». Я заметила, как на его лице появился намек на усмешку. На самом деле, она даже не была саркастичной, просто немного усталой. Он посмотрел в сторону, а я тем временем попыталась запахнуть немного ослабившийся пояс халата, чтобы уйти. Но не успела я этого сделать, как Помпей повернулся ко мне и, подавшись вперед, обнял, положив голову на мои колени. Моя рука так и замерла на полпути к поясу халата. «Это что такое?» «Ты...» «Действительно хочешь, чтобы я это делал?» — спросил он, а я устало закатила глаза. «Мне больно. Твоя верхняя часть тела слишком тяжелая. «Мелисса». «Господи, если ты отстанешь, то да. Я действительно хочу, чтобы ты так же унижался передо мной», — вышла из себя я. «Ничего иное мне не нужно. Теперь я могу уйти?» «Никто из нас не отступит, так что проще закончить этот разговор. Или ты что-то еще хотел добавить?» «Погладь меня». Мои глаза стали такими же круглыми, как монеты. «Что?» «Ты слышала что? Возьми свою руку и погладь меня по волосам. Тогда я дам тебе уйти». Я не могла понять, что за чертовщина с ним творится. Он что, стал еще более сумасшедшим после гона, только в иную сторону? Это было похоже на очередную игру. Но я не хотела в этот раз с ним ни в какие игры играть, не зная, что за ними последует. Моя рука потянулась к его волосам, зарывшись в них пальцами. А после я сжала их и резко подняла голову Помпея со своих колен. Его лицо исказило боль. «Не дашь мне уйти, я позову охрану». «Блядь, я попросил не дергать меня за волосы, а погладить по ним», — шикнул сквозь зубы Альфа. «Тебе это трудно сделать?» «Невероятно трудно», — произнесла я, приподняв брови. «Даже чтобы сделать тебе больно, мне приходится преодолевать себя. Будет лучше, если мы станем держать дистанцию, хотя бы в 2 метра». «Позови кого-нибудь, чтобы тебе помогли дойти до комнаты», — произнес он, поднимаясь с колен и больше не глядя на меня. «Благодарю за заботу, но я в этом доме дольше, чем ты, и хорошо знаю о возможностях прислуги». В тяжелой, давящей тишине я дошла до двери, надеясь, что в этот раз не упаду, и мне не придется снова притрагиваться к Помпею. Но в итоге я вышла в коридор без происшествий, чувствуя на спине пристальный взгляд. Закрыв дверь в комнату Альфы, я протяжно вздохнула. Мне срочно нужна была врач.